сортир. При строительстве здания ИВАШП было сделано незначительное упущение, сыгравшее заметную роль в развитии литературы сортирного реализма, а именно архитекторы забыли спроектировать сортиры. Наследствие выяснилось, что они это сделали злоумышленно, так как придерживались ошибочной теории Ибанова, согласно которой сортиры должны отмерить уже на первом этапе. Писатель Ибанов произнес тогда по этому поводу другую свою ставшую также крылатую фразу: «Если кто-нибудь попадется, его уничтожают». Упущение заметили лишь тогда, когда зданием единолично завладел аэроклуб. Пришлось в глубине двора на значительном расстоянии от здания найти участок, сравнительно меньше других, заваленный всякого рода хламом, и построить сортир типа «Нужник». В распорядке дня курсантов пришлось специально учесть 2 часа на походы в сортир из расчета 3 раза в день по 10 минут на человека при наличии 15 безопасно действующих посадочных мест. Впрочем, расчета в собственном смысле не было. Упомянутая величина была сначала найдена чисто эмпирически, и лишь постфактум ей было дано теоретическое обоснование с использованием мощных средств современной таблицы умножения. Местный философ Ибанов использовал это в книге «Диалектика общего и отдельного в поселке Ибанске и его окрестностях» как блестящий пример чисто теоретического предсказания эмпирического факта, сопоставимый по своим последствиям для развития науки с открытием позитрона. С наступлением темноты хождение в сортир было связано с риском для обмундирования, и потому курсанты избегали пользоваться сортиром даже днем. Пришлось прорубить к сортиру дорогу, но было уже поздно. Курсанты привыкли использовать для этой цели уютные закутки мусорной свалки, двора, а сортиром стали пользоваться только подозрительные одиночки-интеллигенты, желающие показать свое «я». За ними было установлено наблюдение.